Алексей Михайлович принадлежал к тем благодушным натурам, которые более всего хотят, чтобы у них на душе и вокруг них было светло. Он не способен был к затаенной злобе, продолжительной ненависти и потому, рассердившись на кого-нибудь, по вспыльчивости мог легко наделать ему оскорблений, но скоро успокаивался и старался примириться с тем, кого оскорбил в припадке гнева. Поэтическое чувство, постоянно присущее его душе и не находившее иного выхода, пристрастило его к церковной и придворной обрядности. Многообразный чин царских выходов, богомолий, приемов, посольств, царских лицезрений, торжественных продолжительных обедов и тому подобное, чин, издавна соблюдаемый в Москве, рядом со множеством таких же церковных обрядов, получил тогда более живой характер, потому что сам царь одухотворял букву обряда своей любовью и поэтическим чувством. Никогда еще обряды не отправлялись с такой точностью и торжественностью. Вся жизнь царя была подчинена обряду не только потому, что так установилось в обычае, но и потому, что царь любил обряд. Он удовлетворял его натуре, искавшей изящества, художественной красоты, нравственного идеала, который при его воспитании только и мог состоять для него в образе строгого, но вместе с тем любящего исполнителя приемов православного благочестия. Незначительные подробности обряда занимали его как важные государственные дела. Примечание. Так в письме к Никону в 1652 году царь спрашивает: «Да будет ли тебе, великому святителю, ведомо, многолетные у нас поют вместо патриарха, спаси, Господи, вселенских патриархов и митрополитов, и архиепископов наших, и вся христиане, Господи, спаси! И ты отпиши к нам, великий святителю, так ли подобает, нет? Или как инак петь надобно? И как у тебя, святитель, поют? И то отпиши к нам». Конец примечания. Все время его жизни было размерено по чину обрядности, столько же церковной, сколько и дворцовой. В 4 часа утра он был на ногах, и тотчас начиналось моление, чтение полуношницы, утренних молитв, поклонение иконе того святого, чья память праздновалась в тот день, чтение из какого-нибудь рукописного сборника назидательного слова, потом церемонное свидание с царицею, шествие к заутрене. После заутрени сходились бояре, били челом пред государем. Время для такого челобития нужно было достаточное, потому что чем более боярин клал пред государем земных поклонов, тем сильнее выражал свою рабскую преданность. Начинался разговор о делах. Царь сидит в шапке, бояре стоят пред ним. Потом все за царем идут к обедне. Все равно, в будний день или в праздник, всегда идет царь к обедне. С той только разницей, что в праздник царский выход был пышнее и с признаками, соответствующими празднику. На всякий праздник были свои обряды для царского выхода. В такой-то праздник, сообразно относительной важности этого праздника, царь должен был одеться так-то, например, в золотное платье, в другой – в бархатное и тому подобное. Точно так же и сопровождавшие его бояре соблюдали праздничные правила в одежде. На обедню в будний день проходило времени около 2 часов, в празднике – доли. После обедни в будни царь занимался делами. Бояре, начальствовавшие приказами, читали свои доклады. Затем дьяки читали челобитные. В известные дни по царскому приказанию собиралась Боярская дума с приличными обрядами. Здесь бояре уже сидели. Пополудни дела оканчивались. Бояре разъезжались. Начинался царский обед. всегда более или менее продолжительный. После обеда царь, как всякий русский человек того времени, должен был спать до вечерни. Этот сон входил как бы в чин благочестивой, честной жизни. После сна царь шел к вечерне, а после вечерни проводил время в своем семейном или дружеском кругу, забавлялся игрою в шахматы или слушал кого-нибудь из дряхлых, бывалых стариков, которых нарочно держали при дворе для царского утешения. Тот рассказывал царю о далеком Востоке, о Кизельбашской земле. Другой о бедствиях, какие испытывать довелось ему от неверных в плену. Третий, свидетель давно минувших смут, описывал литовское разорение, когда говорили «десятый человек остался на всей Руси». В это время дня, посвящаемого по обрядному чину отдыху, под конец своего царствования, Алексей Михайлович любовался сценическими действиями, игрою драматических произведений. Западнорусские книжники с этими нововведениями нашли доступ к тому поэтическому чувству царя, которое так привлекало его к богослужебным действам. Алексей Михайлович особенно являлся во всем своем царственном великолепии в большие праздники православной церкви, блиставшие в то время пышностью и своеобразием обрядов, соответствующих каждому празднику. Они доставляли царю возможность на разные лады выказывать свое наружное благочестие и свое монаршее величие. В рождественский вечер царский терем оглашался пением славельщиков, приходивших одни за другими из разных церквей и обителей. В крещение царь в своей диадиме, наплечное кружево, и царском платье, унизанном жемчугом и осыпанном дорогими камнями, шествовал на Иордань, сопровождаемый всех чинов людьми, одетыми сообразно своему званию, как можно наряднее. Плохо одетых отгоняли подали. В вербное воскресенье царь всенародно вел под патриархом коня, изображавшего осла. На Пасху он раздавал яйца и принимал червонцы в значении великоденских даров, которые по тогдашним обычаям подданные обязаны были давать своему государю в праздник Пасхи. Перед большими праздниками царь по обряду должен был совершать дела христианского милосердия, ходил по богадельням, раздавал милостыню, посещал тюрьмы, выкупал должников, прощал преступников. В московском государстве люди чванились родом и богатством. Достоинство человека измерялось количеством золота и ценностью мехов на его одежде, и богач смотрел с презрением на бедняка. Но рядом с этим нищий, по церковному взгляду, пользовался некоторого рода обрядовым уважением. Надменный боярин, богатый гость, разжившийся посулами дьяк, ожиревший от монастырских доходов игумен, все заискивали в нищем. Всем нищий был нужен. Все давали ему крохи своих богатств. Нищий за эти крохи молил Бога за богачей. Нищий своими молитвами ограждал сильных и гордых от праведной кары за их неправды. Они сознавали, что бездомный, хромой или слепой калека в своих лохмотьях сильнее их самих, облеченных в золотные кафтаны. Подобно тому царь, возведенный на такую высоту, что все повергалось пред ним ниц, никто не смел сесть в его присутствии, и всяк считал себе за великую благодать зреть его пресветлые очи, царь не только собственноручно раздавал милостыню нищей братии, но в неделю мясопустную приглашал толпу нищих в столовую палату, угощал их и сам с ними обедал. Это делалось в тот день, когда в церкви читается Евангелие о страшном суде, и делалось как бы для того, чтобы получить благословение, обещанное в Евангелии тем, которые накормят Христа в образе голодных. То был обряд,